Состояние йоганатхи вне обучения. Когда в результате плодотворных усилий, как в самадхи, так и в перерывах между созерцаниями, йогины йоганатхи, обучение, получат на рассвете указывающие знаки, о чем уже шла речь выше, то применив внутренние и внешние методы, они реализуют прямой ясный свет через два пробуждения. Первое мгновение такого ясного света есть прямой ясный свет конечного обучения. В парамитаяне это соответствует непрерываемому пути последнего рождения бодхисаттвы 10 ступени, который станет Буддой в следующий момент своей жизни. Таким образом, ясный свет действует как точное противоядие для препятствий к знанию. А уже в следующий момент эти препятствия к знанию полностью устраняются. Последующая продолжительность сходного типа состояния йоганатхи обучения завершается обретением тела в состоянии йоганатхи без обучения. И таким образом бодхисаттвы достигают конечной йоганатхи с семью признаками. Отныне и впредь они прибудут в нерушимости до тех пор, пока сансара не будет исчерпана, то есть покинута всеми живыми существами. Те, кто уже достиг состояния йоганатхи обучения, умело созерцая как во время созерцаний, так и в перерывах между ними, увидят вышеупомянутые знаки, указывающие на скорое достижение состояния йоганатхи вне обучения. Вслед за этим, на рассвете, они реализуют прямой ясный свет через два пробуждения, применяя внутренние и внешние искусственные методы. Под искусственными методами здесь понимается использование одной или нескольких карма-мудр как внешнего условия, а двух видов процесса угасания, как внутреннего условия. Как уже говорилось, обретаемый прямой ясный свет называется внешним пробуждением, поскольку он достигается на рассвете, когда небо свободно от трех недостатков – лунного света, солнечного света и темноты, а внутренним пробуждением – потому что он сам по себе свободен от умов трех видений. Начальный момент этого прямого ясного света – это прямой ясный свет конечного обучения, эквивалент непрерываемого пути бодхисаттвы конечной ступени парамита-яны, который уже в следующее мгновение этой самой жизни достигает полного пробуждения. Дело в том, что на этой ступени бодхисаттвы уже применяют точное противоядие для препятствий к сведущему знанию. В следующий момент такие препятствия будут полностью устранены, а сами бодхисаттвы станут Буддами. Точно так же прямой ясный свет конечного обучения является точным противоядием для препятствий к всеведущему знанию, и уже в следующий момент йогин обретает состояние йоганатхи вне обучения, характеризуемое семью признаками. Вот как Ачарья Агван Дакпа перечисляет семь признаков йоганатхи вне обучения. Совершенное счастье всеобладания, сексуальный контакт, великое блаженство, шунита врожденного существования, полнота сострадания, непрерывность, нескончаемость.